Глава 21. Игра в классике. Хорошее кино, как и умная книга, должно помогать тебе напрягать извилины. Джаред Лето. Можно сотни раз говорить о том, что вкусы бывают разные. Да, это действительно так. Но если вы хотите говорить о кино как об искусстве, то у просмотра пары новых блокбастеров и прочтения сплетен о том, что произошло на Каннском кинофестивале, недостаточно. В школе никто не спрашивает, хочет ли кто-то читать Достоевского. Это обязательная программа. Также и в кинематографе. Вы никогда не сможете поддержать разговор со сколько-нибудь увлекающимся кино человеком, если ваше сознание ограничено сюжетами новинок последних лет. И в целом понять новое кино легче, имея бэкграунд. Киноклассика — это не нафталиновые ленты, это основа основ, на которой строится современное искусство кино. Классика не обязательно должна быть разделена по жанрам, странам и любым другим критериям. Она хороша тем, что со временем только дополняется. Расписывать прелести классики — только марать бумагу. Сказать стоит только одно — знаменитую фразу из «Касабланки». Для вас кино — это послужит началом большой дружбы. И еще 10 интересных фактов о нетленной классике. Факт первый. В последний день съемок картины «Унесённые ветром» 1939 года все еще не было готового сценария. Его дописывали прямо на съемочной площадке во время перерывов. Факт второй. Считается, что именно в фильме «Семь самураев» Акира Куросава впервые ввел такой элемент приключенческой драмы, как подбор команды, каждый член которой имеет свой определенный талант. Этот прием часто используется и в современном кино. Факт третий. В фильме «Молчание ягнят» Энтони Хопкинс появляется на экране в течение всего 16 минут. Этого оказалось достаточно для завоевания статуэтки «Оскар» за лучшую мужскую роль. Факт четвертый. Фильм «Кабаре» Боба Фосса 1972 года получил 8 «Оскаров», но не удостоился победы в главной номинации «Лучший фильм». Факт пятый. Кэтрин Хепберн номинировалась на «Оскар» рекордное количество раз — 12, и побеждала 4-жды, но она ни разу не пришла на церемонию за статуэткой. Исключением стал 1974 год, когда Хепберн сама вручала почетный «Оскар» своему другу Лоуренсу Уайнгартену. Факт шестой. Студия Paramount приобрела права на экранизацию романа Марио Пьюза «Крестный отец» еще на стадии 20-страничного плана. Пьюза находился в безвыходной финансовой ситуации, и стороны сошлись на сумме в 10 тысяч долларов. Факт седьмой. Стивен Спилберг отказался от гонорара за фильм «Список Шиндлера». По его словам, это были бы кровавые деньги. На доход от фильма он основал фонд Шоа, деятельность которого состоит в сохранении письменных свидетельств, документов и интервью с жертвами геноцида, в том числе Холокоста. Факт восьмой. Рычащий лев с заставки киностудии Метро Голдвин-Майер окружен кинопленкой с девизом «Искусство ради искусства». Факт девятый. Чарли Чаплин — первая голливудская звезда, подписавшая контракт на $1 миллион. Чаплин до сих пор остается одним из самых узнаваемых персонажей большого кино. Ему удалось создать собственный образ на экране — нищий неудачник с большим сердцем, который, несмотря на комичные передряги, всегда выходит из них победителем. Факт десятый. В 2004 году Мел Гибсон снял первый звуковой фильм на мертвом языке — «Страсти Христовы». Все персонажи картины говорят на исторически точном арамейском языке. Тот же режиссер вскоре выпустил картину «Апокалипсис» на языке майя. Кино для тех, кто хочет все успеть. Читала Маргарита Корж.